Этот отец удивлен. Кто бы мог подумать, что лишение сил связано с тем, что намерение человека может быть сильнее или слабее, естественно, стихии и концепции будут тянуться к более сильному. Атакуйте меня еще раз, с новыми знаниями. Когда я договорил, они тут же атаковали, без всяких возражений или усмешек. И в этот раз, атака была в разы мощнее, чем прошлый. Тем не менее, все равно бесполезно, стоило ей попасть в меня, как она тут же развеялась. Видя это, они выдохнули холодного воздуха, и Нили спросил, почему на тебя не действуют концепции стихии. Я в ответ рассмеялся и сказал, ты неправильно понял, атакуй еще раз, используя всю мощь рун. Нили кивнул и произвел новую атаку инь-ян. Однако, как только она покинула пределы его тела, как я поднял руку, мысленно притягивая к себе эту атаку, превращая ее в шар. В итоге, луч инь-ян, которым он меня атаковал, превратился в шар инь-ян в моей руке. Немного подумав, я развеял его, вместе с шаром, что создал мой символ. Увидев последствия, Нили и Юйянь потеряли спокойствие, и вместе воскликнули. «Как, что ты за монстр?» В ответ я показал свои белоснежные зубы и сказал, «Вы поверите мне, если я скажу, что на тысяча являюсь существом из всех стихий и некоторых концепций, к тому же я могу поглощать новые концепции, становясь ими. Называю это родство с стихиями или концепциями. Говоря иными словами, меня можно назвать повелителем стихий или концепций, естественно, они не могу нанести вред самому себе, уже при 100 сродства, они становятся бесполезны, же обладаю 1000 сродства. Например, если на меня сейчас нападет мудрец император Шэн Ди, используя любую из этих концепций, он не только не нанесет мне урон, а может получить атаку в ответ усиленную на 1000. Однако из ограничений этого мира, я не могу использовать это на полную мощность, и в итоге могу использовать лишь 50 от полной мощи, и то ограничено. Так бы я мог одной лишь силой мысли создать измерение огня, который расплавил бы даже Бога. Когда я договорил, я посмотрел на их шокированные мордашки и усмехнулся. Нили первым отошел от шока и сказал, «Теперь ты еще больше стал похож на Бога». Я в ответ возмутился. «В смысле похож? Я и есть Бог». Нили махнул рукой и уселся в медитацию, словно говоря «да-да, пошел я нахер». Следующей была Юйянь, она низко мне поклонилась, качнув грудью и сказала, «Эта младшая была не права, она нагрубила старшему, прошу ее простить». Услышав ее слова, я усмехнулся и сказал, «Ты наконец-то признала этого отца, девочка, ну хорошо, я уже забыл о твоей дерзости». Стоило мне договорить, как она еще ниже склонила голову и сказала, «Спасибо, старший». После ее слов, пещера погрузилась в неловкое молчание. Наконец-то, через какое-то время очнулся Нили, он рассмеялся и сказал, «Сестренка Юйянь, теперь ты разрешишь мне воссоздать твое тело?» Она кротко кивнула ему, боясь посмотреть мне в глаза. Видя это, я не мог не сделать замечание. «Девочка, чего ты так боишься? Этот отец никогда не обижит». Вспомнив о жестоком наказании учительницы в старшей школе Ишэньсю, я заткнулся на полслове, кашлянул и сказал, «Проехали. В любом случае, у этого отца нет на тебя планов, так что не стоит его бояться». Нили тихо усмехнулся. Я посмотрел на него из-под лобья, и он тут же нырнул в озеро. Через какое-то время вспыхнул яркий желтый свет, и на поверхность всплыл шар света, внутри которого находилось тело Юйянь. Дух Юйянь подлетел к телу, и она сказала, «Спасибо, ты вернул меня к жизни. У тебя вышло лучше, чем я ожидала». Сказав эти слова, в ярком свечении она слилась своим телом. В тот же момент, эта маленькая лоля, с большими формами, прямо в воздухе поклонилась и сказала, «В долгу перед вами, если вам понадобится моя помощь». Мы с Нили в ответ рассмеялись, перебивая ее, и я сказал, «Если хочешь, можешь следовать за братом Ли». Юйянь благодарственно кивнула и сказала, «Хорошо, я последую за Нили. Однако, что будем делать дальше? Моя божественная природа восстановилась достаточно, чтобы я могла покинуть это место. Нам пора уходить», — Нили сказал ей в ответ. «Ну раз вы решились идти со мной, сестрица-богиня, придется следовать моим указаниям». Юйянь кротко посмотрела на него и кивнула. Видя это, Нили сказал, «Теперь надо за маскир». Вдруг я засмеялся, прерывая его, и не скрывая убийственное намерение сказал, «Не надо, пусть приходит, всех вырежу». Нили видел, на что я способен, поэтому просто кивнул. Юйянь же оставалось только согласиться. Посмотрев на них в последний раз, я сказал: «Уходим. Девочка, стань мелкой, чтобы этот отец мог тебя нести». Юйянь послушно уменьшилась до 33 сантиметров и залезла ко мне в карман. Увидев, что она послушно залезла в карман, я сказал ей: «Держись крепче». В тот же миг я рванул с места, схватил Нили и на полной скорости покинул пещеру, одним прыжком забравшись наверх. В тот же миг где-то со дна ущелья послышался громкий рык и громоподобные слова: «Не уйдешь, сучка». Оказавшись на краю бездонной пропасти, я посадил Нили за спину и достал из инвентаря меч. Атмосфера тут же изменилась, словно весь мир замерз. Меч источал невиданное глазу давление, словно способен разрубить весь мир одним ударом. Из бездонной пропасти первый выпрыгнул красный бугай. У него были странные черные узоры на теле. Сам же он выглядел как мускулистый демон, с подобно обезьяньем, руками достающими до пола. Он громоподобно крикнул: «Наконец-то ты попалась, сучка». Юйянь, сидя у меня в кармане, задрожала всем телом. Я посмотрел на эту тушу и презрительно фыркнул, взмахнув мечом. Этот удар не был каким-то особенным или сверхбыстрым, однако он содержал в себе какую-то тайну, словно он был не от мира сего. Бугай, видя это, поднял одну руку и рассмеялся с презрительными словами: «Жалкая зубочистка». Он с полной уверенностью решил заблокировать удар, считая его даже недостойным упоминания. Однако, стоило мечу коснуться его руки, как презрительный смех сменился на выражение ужаса, а из его рта вырвался вопль, наполненный болью. Меч, не чувствуя никакого сопротивления, срезал половину его ладони и оставил глубокий порез на его груди, орошая скалу кровью. В последний момент меч сломался, и бугай смог увернуться от смертельной атаки, но это не спасло его от падения обратно в пропасть, извергая все различные проклятия в мою сторону. Однако, как только его туша исчезла в бездне, она вылетела обратно с новой силой, в ярком синем свете. Когда свет померкнул, я увидел этого бугая, который покрывал меня различными матерными словами без остановки, и еще одного демона. Он был тощим, все его лицо было раскрашено боевой раскраской, а глаза блестели зловещим светом, его костлявые руки излучали сияние, которое остановило его кровь. Он сказал загробным голосом: «Это ты посмел ранить моего брата». Я презрительно усмехнулся, выкинул сломанный меч, который не выдержал силу намерения меча, расколовшись на части, всего лишь из-за одной атаки, и достал из инвентаря блестящий клинок, излучающий ауру святости. Его форма была в точь как у катаны, но цуба была квадратной. Это был один из святых мечей из мира ДХД, Экскалибур Мимикрии. Увидев этот странный меч, демоны ощутили зловещее присутствие, но было уже поздно. Я сделал два крестообразных взмаха, и оба демона распались на половинки, разбрызгивая свои внутренние органы по всей площади пропасти, не успев даже издать и звука. Насмотревшись на салют, я презрительно хмыкнул, убрал Экскалибур Мимикрии в инвентарь и запрыгнул на ближайшее дерево. После чего я стал перепрыгивать с дерева на дерево, быстро покидая область болота. Выйдя из мрачного леса, мы остановились прямо у знака развилки. Юйянь и Нили с уважением и страхом смотрели на меня. Видя это, я рассмеялся и сказал: «Чего вы так на меня смотрите? Же сказал, что порублю их на части, значит порублю. Тут нет ничего сверхъестественного, то, что я использовал, было». Нили и Юйянь перебили меня словами, наполненными благоговением: «Намерение меча». Я улыбнулся им и сказал: «Верно, первый меч был слишком слаб и не выдержал его силы, а вот второй не из этого мира. Он не мог сломаться из-за этого, поэтому у этих жалких демонов легендарного ранга не было и шанса. Заблокировать эту атаку сможет разве что тот, кто гораздо сильнее меня, например, человек, достигший Даа Дракона. Однако они могут увернуться, просто этим бедолагам не хватило скорости. Они были слишком напуганы аурой меча. Этот меч создан для убийства демонов. Видимо, они это почувствовали, и поэтому были так напуганы, что даже забыли, как дышать. Если бы они не испугались, они могли бы увернуться. Правда, их бы это все равно не спасло. Бы я их все равно убил, просто не так эффектно». Услышав мои слова, Нили вздохнул и сказал: «Ладно, раз с этим разобрались, куда дальше?» Я немного подумал и сказал: «За деньгами». Нили и Юйянь не поняли, о чем я, а я не стал им объяснять, сказав: «Держитесь крепче». Я рванул к руинам древнего города Гуланя. С моей скоростью путешествие до города составило всего полдня. Я завис над городом, внимательно ища место, которое раньше было плацдармом, где тренировались воины. Найдя нужное место, я спустился прямо к нему. Город был величественным, его протяженность составляла сотни километров. Однако его улицы были пустынны, на них не было и следа пребывания человека уже несколько тысячелетий. Его белые стены уже потрескались, и заросли растительностью, а по округе шастали демонические звери. Оказавшись на земле, я снял Нили с плеч и передал ему Юйянь, а сам внимательно посмотрел на землю. Она выглядела так, словно что-то под ней есть. Боясь все разрушить, я стал руками скапывать землю, а Нили и Юйянь тихо посмеивались, наблюдая за мной. Через какое-то время я наконец-то добрался до лестницы. Вскопав всю площадь вокруг, дабы полностью открыть проход, я сказал: «Спускаемся». Нили с Юйянь послушно последовали за мной. Добравшись до самого конца, я уже видел горы золота, доспехов, вороха свитков и груды ценных материалов. Однако, здесь было так темно, что кроме темной лампы, светящейся таинственным светом на столбе, мы ничего не должны были видеть. Поэтому, вдоволь насмотревшись на все, я сказал Юйянь: «Девочка, подсвети нам». Юйянь послушно зажгла огонек и громко вздохнула. Они вместе с Нили были в шоке от количества различных сокровищ, валяющихся по всей комнате. Видя их наглые морды, я сказал Нили: «Собери все, что здесь есть, в пространственные кольца легендарного ранга, а после поглоти демона тень в той лампе». Нили, услышав мои слова, довольный как хомяк, съевший вкусняшку, как метеор пронесся по хранилищу, сгребая все ценное. Я в этот момент подошел к стене и стал постукивать по ней, пока не услышал пустой звук. Толкнув стену, я открыл проход в коридор этого подземелья. В нем также было темно, однако для меня это была не проблема. Обернувшись, я увидел, что Нили поглощал демона тень, а Юйянь внимательно за этим наблюдала. Громко вздохнув, я один отправился по коридору, не дожидаясь остальных. Юйянь заметила это, но не придала этому значения. Пройдя на полной скорости по коридору, попутно уничтожая ловушки, я достиг фиковой гробницы Кунмина. На полу валялись кости женщин, детей и стариков. Стоило мне их коснуться, как они тут же обращались в прах. Не обращая на них внимания, я подошел к саркофагу, и он вспыхнул ярким светом. Я в считанные секунды поглотил всю его энергию, и саркофаг раскрылся. Внутри него не было никаких останков, но зато была страничка книги «Демонические сущности времени и пространства» и ожерелье из бездонного камня, которая увеличивает результативность тренировок в 3 раза. Закинув ожерелье в инвентарь, я посмотрел на страничку. Вдруг страничка засветилась ярким светом, словно нашла своего хозяина, поднялась в воздух и вошла в мое тело, присосавшись к другой страничке, которую я нашел на черных развалинах. Когда они соединились воедино, в моей голове прозвучали слова: «Осколок мира, сказания о демонах и богах». Услышав эти насмешливые слова, я понял, о каких таких бонусах говорил этот ублюдок. Хоть 80 это не столь значительно, но 300 лет в области временных рун, что я провел в мире ДХД, подняли родство лишь до 100. Страшно представить, сколько лет я проведу в этой чертовой книге. В реальном мире прошло лишь 10 лет, однако для меня 300. Если бы я делал это в книге, прошло бы 60 лет и 2-го года в реальности. Однако книга явно отличается от магических временных рун. Выдохнув холодного воздуха, я отбросил эти мысли и отправился назад. Когда я вернулся, Нили уже закончил поглощение и, почувствовав мое присутствие, открыл глаза со словами: «Ты нашел еще одну страницу?» Слегка кивнув в ответ, я призвал 2 страницы книги. Они выглядели так, словно никогда не расставались. Нили вскочил, подошел к странице и сказал: «Как обычно, ничего не понятно, но, вроде бы они разные, в чем их смысл?» Я ответил ему: «Когда я соберу оставшиеся 6, смогу увеличить скорость роста сродства с концепцией времени внутри книги». Вдруг я посмотрел на Нили и сказал: «Ты уже слился с демоном, покажи». Нили кивнул и использовал слияние с демоном. Его глаза стали черными и бездушными, а руки превратились в острые черные ножи. Видя это, я сказал: «Так он еще и силу рун тьмы пожрал, отлично». Я весело засмеялся. Отсмеявшись, я сказал: «Больше нет смысла здесь находиться, я уже все осмотрел, пора бы нам отправляться в торговую палату Сюаньлин». Да кстати, вдруг что-то вспомнив, я достал ожерелье из инвентаря и бросил Нили, со словами: «Подаришь их своей Цзюнь». Нили с благодарностью принял ожерелье. После чего я подошел к Нили, посадил Юйянь в карман, а сам схватил Нили за шкирку и закинул его на спину. Нили тут же понял, что сейчас будет, и схватился за меня крепче. Юйянь поступила так же. Увидев, что все уже приготовились, я на полной скорости рванул по лестнице на выход. За доли секунды оказавшись на свежем воздухе, не теряя и секунды времени, я, превратившись в тень, побежал по направлению на север от Светозара. В этот раз нам понадобился целый день, и уже днем следующего дня мы дошли до маленького пригорода, богатого торгового района. Спрятав Юйянь в карман, мы замаскированные вошли в здание торговой палаты Сюаньлин. Словно не замечая роскошный интерьер, я громко произнес тоном, нетерпящим отлагательств: «Позовите сюда главного». Услышав мой высокомерный тон, наполненный давящей атмосферой, служанки не смели противиться и тут же убежали наверх. Охранники хоть и видели все, но боялись даже пальцем пошевелить. Видя это, я презрительно хмыкнул. Спустя 5 минут, с верхнего этажа спустилась старая тефтелина с седыми волосами, красным носом и в золотистой одежке. Он, заметив нас, почтительно поклонился и сказала: «Старый Шао Минфэн приветствует уважаемых гостей в нашем торговом доме Сюаньлин. Чем я могу вам помочь?» Я посмотрел на него свысока и сказал: «Здесь слишком много лишних ушей, пройдемте в комнату для уважаемых гостей». Чувствуя нескрываемую гордость в моем голосе, Шао Минфэн не мог ослушаться и дрожа сказал: «Прошу за мной, господин». Я ответил ему: «Цзян». Услышав мои слова, он продолжил свою мысль: «Господин Цзян», и повел нас наверх. Добравшись до комнаты, украшенной разными нефритами и золотыми драгоценностями, он усадил нас на диван и сел напротив нас со словами: «Может, чайку?» Я покачал головой и кивнул Нили. Тот сразу же понял все и высыпал горы сокровищ на стол. Посмотрев на шокированное выражение Шао Минфэна, я сказал: «Тащите сюда всех демонов кошмаров, ядовитых демонов вьюги, демонов берсерков. Сдачу от всего этого можете забрать себе». Минфэн замялся: «Господин, это...» Я перебил его словами: «Что не можете? Тогда мы пойдем в другое место». Договорив эти слова, я резко встал, и Минфэн встал у меня на пути, махая руками со словами: «Подождите меня здесь, я сейчас же вернусь». После своих слов он пулей вылетел из комнаты. Вернувшись, он передал мне пространственное кольцо, а в другое кольцо загробастал все сокровища. Видя это, я усмехнулся и сказала: «С вами приятно иметь дело, может быть, еще свидимся». С этими словами, не обращая внимания на него, я передал кольцо Нили и исчез вместе с ним, оставляя шокированного Минфэна оглядываться по сторонам. Сняв комнату в отеле, находясь внутри нее, сидя в позе лотоса, я сказал Нили: «Используя чашу демона кошмара и создай демонических зверей с божественным развитием». Нили кивнул и принялся за дело. Я, убедившись, что он смог активировать чашу, заливая комнату отеля мистическим светом от узоров на чаше, мирно закрыл глаза, погружаясь в глубокую медитацию. Часть 55. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Постскриптум. В главе может быть очень много ошибок, проверять времени не было, и бета молчит, так что не судите строго. В конце главы всех ждет сюрприз. Обратите внимание, символами обозначаются мысли ГГ в контексте, где он говорит мысленно, или просто о чем-то думает. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://habibitsamyagat. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Я открыл глаза и увидел, что Нили в форме панды, с рыжими волосами, медитирует в углу комнаты. Похоже, он уже закончил. За время моей медитации он не единожды бегал в торговую палату, чтобы купить еще демонических духов. И вот, он наконец-то создал нужное количество духов с божественным уровнем развития. Для меня они бесполезны, тем более, я не знаю, как они повлияют на Курам, если я их поглощу. Отбросив эти мысли, я спросил у него: «Ты уже закончил?» Нили открыл глаза и слегка кивнул, и стал возвращаться обратно в форму человека. Через мгновение передо мной снова сидел рыжий паренек с длинными волосами, завязанными за спиной. Он спросил у меня: «Закончил, когда возвращаемся?» «Сейчас самое время, другие скорее всего уже освоили основы, да и экспедиция уже скоро начнется, не ли нужно поговорить с Цзыюнь?» Подумав об этом, я сказал: «Сегодня возвращаемся, скоро должна быть экспедиция, а до тех пор я подниму вас до золотого ранга, а после экспедиции до легендарного ранга. Пока можешь не говорить с Цзыюнь, хотя, вряд ли она причинит мне неудобств». С этой мыслью я продолжил свою речь: «Можешь сказать, если она не поверит, это ее проблемы. Меня нет особого желания возиться с детьми». Нили кивнул в ответ и сказал: «Спасибо, но она, получается, будет отставать от нас?» Я немного подумал и сказал: «Нет, сначала я сведу их с Сианин-младшей и уже вместе подниму их до 1 серебряной звезды, а дальше буду поднимать вас групповой культивацией». Услышав мои слова, глаза Нили засияли: «Спасибо, ты знаешь, как дорога Нин-младшая Цзыюнь?» «Конечно знаю, они были лучшими подругами, пока Цзыюнь слегка не зазналась, но», — ответил я иначе, — «знаю, поэтому и хочу восстановить их отношения, да и дымник пурпурный уже должны были скупить. Хоть у нас уже нет нужды в деньгах или в лекарственных средствах, но это не имеет значения. Нужно еще разобраться с кланом серебряных крыльев в малом измерении». Внезапно в мою голову пришла эта мысль, и я продолжил говорить: «Кстати, после экспедиции я возьму тебя в малое измерение. Там есть некое наследие Кунмина, да и геноцид серебряных крыльев хочу устроить. Когда я читал про вас произведение, они всегда меня бесили». Я холодно фыркнул и сказал: «Тем более, там будет один важный для нас союзник, который в будущем будет полезен, а они удерживают его как раба, так что их судьба уже решена». Нили ничего не сказал, лишь кивнул в ответ. Я встал, размял кости, осмотрелся и спросил: «Где Юйянь?» В ответ Нили почесал затылок и сказал: «Она принимает водные процедуры». Услышав его слова, я прислушался и действительно услышал плеск воды. Женщины всегда заботятся о своей внешности, это может занять много времени. Подумав об этом, я крикнул: «Девочка, поторопись, мы скоро выходим». Вжух, раздался звук раскрытия двери, и оттуда вылетела полуголая Юйянь в своих красных обносках. Ее волосы все еще были мокрыми, а одежда хоть и была духовной, но все равно намокла, очерчивая ее стройную сексуальную фигуру. Увидев это, я фыркнул и сказал: «Ты что, пытаешься совратить этого отца?» Юйянь слегка покраснела и сказала: «Я даже не думала». Я перебил ее словами: «Высуши себя, или ты в таком виде пойдешь». Юйянь смутилась и призвала силу руны огня. За мгновение ее тело полностью высохло, и даже одежда стала сухой. Однако в воздухе все еще витал аромат юной девы. Я слегка кивнул, подошел к Нили, закинул его на спину, отчего тот был недоволен, а после посадил Юйянь в карман. Оставив на столе записку и деньги, мы покинули гостиницу через окно. В полдень мы вернулись в Светозар. Нам удалось пройти незамеченными прямо до академии. Там я отдал Юйянь Нили и попросил его всех собрать, а сам пошел на поиски Нин-младшей. Так как сегодня выходной, занятий сегодня не будет, значит, скорее всего, она тренируется в лесу. С этой мыслью я направился в лес Академии. Перемещаясь меж деревьев, я наконец-то почувствовал присутствие Нин-младшей и направился прямиком туда. Добравшись до места, я увидел медитирующую Нин-младшую на одной из многочисленных полян леса. Вокруг нее витали огни духовной энергии, символизирующие 1 серебряную звезду. Было такое ощущение, словно бессмертная фея спустилась на землю смертных. В ее красоте не было изъянов, а через пару лет она вполне будет способна вызывать кровавые войны и падение империи из-за своей красоты. Вокруг нее витала благородная аура, казалось, сама сущность природы отвечает ей и расцветает вокруг нее. Вдруг она открыла глаза и крикнула: «Кто здесь?» «Всегда поражаюсь интуицией девушек. Я ведь не издал и звука, как она смогла меня почувствовать». Подумав об этом, я вышел из кустов на поляну и ласково сказал: «Это я». Вместо расслабленного выражения лица, я увидел на лице Нин-младшей панику. Она резко встала и достала свой кинжал из пространственного кольца. После чего, сжимая его крепко в своей нежной руке, она крикнула: «Не знаю, кто ты, но ты находишься на территории Академии Шинлань. Говори, зачем ты пришел?» Я удивился подобной реакции и стоял с задумчивым лицом. Вдруг меня осенило, как я мог забыть, на мне же маскировка. Поняв свою глупость, я применил мгновенную очистку, смывая с себя маскировку. Стоило мне это сделать, как я услышал звук «цзынь». Кинжал, который держала Нин-младшая, выпал из ее рук, и она неверующе сказала: «Это ты». Я улыбнулся ей и нежно сказал: «Конечно я, кто ж еще? Прости, я напугал тебя. Совсем забыл, что на моем лице до сих пор маскировка». В ответ Нин-младшая потерла свои прекрасные ручки, явно смущаясь и запинаясь сказала: «Ничего, я не испугалась». Потом она что-то вспомнила и сказала: «Искала тебя эти дни, а тебя нигде не было. Кроме тебя, пропал еще и твой друг Нили. Я поспрашивала у ребят, они сказали, что вы покинули Светозар, и когда вы вернетесь, неизвестно». На последнем слове она чуть не расплакалась. Увидев это, я мгновенно приблизился к ней и заключил в свои объятия со словами: «Прости, я не сказал тебе об этом, заставил тебя переживать, но не волнуйся, теперь я здесь. Кроме того, я принес хорошие новости». Услышав мои слова, она все-таки заплакала и крепче вцепилась в меня. Я не стал ей мешать, лишь гладил ее по головушке и поговаривал: «Не плачь, дурочка, я никуда не денусь». Так мы и стояли в обнимку. Через некоторое время она перестала плакать, и я нежным взмахом руки смахнул оставшиеся слезы с ее прекрасного лица со словами: «Тебе совсем не идут эти слезы. Не хочу, чтобы они оскверняли твое прекрасное лицо». Нин-младшая в ответ кивнула, произнося «угу», но отцепляться от меня не собиралась, а я вовсе и не против был побыть в объятиях красавицы, пока не услышал насмешку в своей голове: «Жена». Я проигнорировал ее и отцепил Нин-младшую от себя со словами: «Нин-младшая, я хочу, чтобы ты помирилась с Цзюнь, поэтому мы сейчас пойдем в библиотеку». Услышав мои слова, она замялась и пропищала: «Но я перебил ее словами: «Ваши детские обиды остались в прошлом. Вскоре твой статус будет гораздо выше статуса Цзюнь. И что, из-за этого ты хочешь лишиться такой хорошей подруги? Статусы – это ничто. Настоящая дружба никогда не изменится, пройдет тысячелетие, а вы все еще будете подругами. Тем более, вскоре вам придется вместе выживать совершенно в незнакомом мире. Буду далеко, и мне понадобится время, чтобы до вас добраться, тем более, я буду там словно таракан, хоть и ненадолго. Может, стоит ей рассказать правду о себе?» Задавался я вопросом, но вдруг услышал мнение жены в своей голове. «Жена». Услышав ее слова, я принял решение. Посмотрев в прекрасные глаза Нин-младшей, я склонил голову и сказал: «Прости, врал тебе, на самом деле я рассказал ей все, с самого начала, не скрывая ничего. Неизвестно, сколько прошло времени, но Нин-младшая испытала столько эмоций, что словами не передать. Гнев, обида, сожаление, печаль, счастье, ненависть и еще много других различных эмоций. Выражение ее лица постоянно менялось, пока наконец-то не стало прежним, невозмутимым. Она некоторое время еще все обмозговывала, а потом задумчиво сказала: «Так вот что ты имел в виду, когда сказал, что мой статус будет гораздо выше, чем Цзюнь». Потом она посмотрела мне в глаза и сказала: «Прощаю тебя, спасибо, что доверил мне свой секрет». От ее слов я почувствовал тепло в сердце и сказал: «Все, что я говорил насчет тебя, это правда, ты мне действительно нравишься. Еще с того момента, когда я читал произведение про вас, я никогда и не думал, что у меня будет шанс поговорить с тобой вживую. Не отказываюсь от своих слов, если мне удастся выполнить, что я задумал, то я обязательно сделаю тебя своей женой, когда тебе исполнится 16 лет, если ты, конечно, не поменяла свое решение». Договорить она мне не дала, перебив меня словами: «Неважно, кто ты, неважно, сколько тебе лет, возраст совсем не имеет значения, я уже все решила. Буду с тобой. Хоть изначально ты преследовал свои цели, когда встречался со мной, но ты доверил мне столь важный секрет, значит, я действительно важна для тебя. Однако, мне не нравится, что я буду не единственной женой, и что у тебя уже много жен, но я с нетерпением жду встречи с ними, если они действительно такие, какими ты их описал». Услышав ее слова, у меня на сердце отлегло, и я улыбнулся ей и сказал: «Уверен, они будут рады, только вот, как я говорил, они недавно потеряли очень дорогих им людей, и им нужно будет прийти в себя». Нин-младшая кивнула и сказала, с решительным взглядом в своих янтарных глазах. «Ничего, я подожду. Если ты будешь уделять мне хоть сколько-то внимания, я готова на все». Какая же она все-таки глупая. Зря она влюбилась в меня. Если бы я ей не помог, этого бы не произошло, а теперь уже поздно. Я, конечно, обещал сделать ее счастливой, но забыл упомянуть, что никаких детей я делать не собираюсь, тем более, неизвестно сколько преград и лишений ждут меня в будущем, я вполне могу превратить ее жизнь не в рай, а ад. Также я не могу ее брать с собой в другие миры, и хоть для нее будет проходить лишь мгновение, для меня же целая вечность. Возможно, зря я все это затеял, мне серьезно нужно перестать бросаться на каждую красивую юбку. Эх, отбросив эти мысли, я сказал ей с улыбкой: «Дурочка, для меня будет хорошо, если ты будешь просто счастлива, жива и здорова». Я вздохнул и добавил: «Ладно, пойдем к Цзыюнь, думаю, Нили уже поговорил с ней». Нин-младшая кивнула и неловко сказала: «Не поспею за твоей скоростью». Я подошел к ней, повернулся спиной и слегка присел. Вдруг, через мгновение я почувствовал мягкое прикосновение к своей спине, а шею обнимали нежные ручки. В отличие от Нили, который как клещ вцепился в меня, Нин-младшая действовала очень нежно, словно я хрупкий хрусталь. Увидев это, я сказал ей: «Держись крепче, а то упадешь». Услышав мои слова, она превратилась в клеща и, вздрогнув, вцепилась в меня руками и ногами. Однако ощущение приятной мягкости на спине, а также девичий аромат, никуда не пропали. Я запрыгнул на дерево и, словно ниндзя из Наруто, быстро поскакал в сторону академии. Добравшись до библиотеки, я снял шатающуюся Нин-младшую со спины, ее ножки подкосились, и я нежно подхватил ее за талию, не давая ей упасть. Вдруг раздался треск стекла, и из окна библиотеки, словно птица, вылетел Шэнь Юэ с мокрым пятном возле ног. Потом прибежали его слуги, и со словами: «Мы это припомним». Они убежали, держа обоссавшегося Шэнь Юэ. Пока они убегали, из окна выглянул Нили и крикнул: «Катитесь отсюда, пока этот папочка добр. Не забудьте сменить своему хозяину штаны, а то они слегка грязноваты». Нин-младшая сначала почувствовала отвращение, увидев обоссавшегося Шэнь Юэ, а потом, услышав слова Нили, она мягко рассмеялась. На это обратил внимание Нили и сказал: «Брат Рэйвин, сестрица Сианин, и вы тут. Простите за этот спектакль, просто собаки не знают своего места». Я покачал головой и спросил: «Цзыюнь там?» Нили кивнула и сказал: «Ага, только она сейчас поглощает дух императрицы Вьюги, так что слегка занята». В ответ я кивнула и сказал: «Тогда мы подождем». Вдруг прошла волна мощной духовной энергии, а створки окон задребезжали. Нили улыбнулся и сказал: «Вот, похоже, и все, можете заходить». Я, долго не думая, схватил Нин-младшую как принцессу и запрыгнул в окно. Сразу же я почувствовал морозную свежесть и увидел Цзыюнь, медитирующую на полу, а сзади нее красовался силуэт ледяной девушки с морозной кожей. Пока силуэт был лишь с размером с человека, но вскоре он станет гораздо больше. Прогресс с ее культивацией всегда удивлял меня. Она почти самостоятельно достигла 1 серебряной звезды, и это всего лишь после поглощения демонического духа с божественным уровнем развития. Пока я думал об этом, глаза Цзыюнь затрепетали, и она открыла их, показывая миру свои лавандовые глаза. Она уставилась на меня с некой злостью и неверием, а потом увидела в моих руках Нин-младшую, и вообще потеряла дар речи. Видя это, я спросил у Нили: «Она знает?» Он кивнул и сказал: «Рассказал ей, что ты легендарный заклинатель, и можешь помочь нам достичь этого уровня за месяц». Я слегка кивнула и сказал: «Мисс Цзыюнь, я знаю, что у нас сложились не самые приятные отношения, однако, если вы хотите стать сильной, вам придется с этим смириться». Цзыюнь прикусила губу и кивнула. В ответ я слегка кивнула и поставил Нин-младшую на пол, со словами: «Уверен, вы уже знакомы, как-никак лучшие подруги в прошлом». Стоило мне это сказать, как Цзыюнь воскликнула: «Как ты?» Я перебил ее словами: «Кто владеет информацией, тот владеет миром, нечего удивляться». Нин-младшая слегка посмеялась, услышав мои слова, а Цзыюнь надулась как рыба-шар. Видя это, Нили сказал: «Цзыюнь, я тоже в курсе про ваши отношения и хочу, чтобы вы помирились». Цзыюнь разозлилась и воскликнула: «Это не твое дело». Однако в разговор вступила Нин-младшая со словами: «Цзыюнь, в последний раз, когда мы общались с тобой, я нагрубила тебе, и больше мы с тобой не общались. прости меня, я не должна была называть тебя зазнавшейся дочкой главы города. Если это возможно, я бы хотела снова вернуть наши отношения». Услышав ее слова, Цзыюнь расплакалась и влетела вся Нин, рыдая. Нин-младшая лишь гладила ее по голове и говорила: «Хорошая девочка». Видя это, я покачала головой и ждал, пока она успокоится. Я прекрасно понимал, что Нин-младшая лишь использует Цзыюнь, а на самом деле ее мысли совсем иные. Она не признает свою неправоту лишь из-за моих слов. В душе она думает, что была права, и их разрыв отношений — вина Цзыюнь и ее статуса. Нили тоже покачал головой, видимо, он тоже это понял. Так мы и стояли, смотря на плачущую фиолетовласую красавицу и рыжеволосую красавицу, которая ее успокаивала, словно старшая сестра, младшую. Спустя какое-то время, плач наконец-то прекратился, и Нин-младшая вытерла лицо Цзыюнь, как это сделал сегодня я с ней, и сказала мои же слова: «Не плачь, дурочка, теперь я снова с тобой, и никуда не денусь. Эти слезы оскверняют твое прекрасное лицо, не хочу их больше видеть». Я потерял дар речи от этого, Нили тоже что-то заподозрил, и посмотрел на меня с осуждением. Цзыюнь наконец-то кивнула, со звуком «угу», и посмотрела на меня. В этот раз, в ее взгляде не было ненависти, а скорее была благодарность, что ли. Видя это, я похлопал в ладоши и сказал: «Ладно, девочки, время уже позднее, скоро Цзыюнь начнут искать, так что потом порадуйтесь воссоединению, а сейчас надо спешить, завтра начнутся общие тренировки». Все дружненько кивнули, я подозвал Нин-младшую, и она снова уселась ко мне на спину. Нили же подозвал Цзыюнь, и та, смущаясь, поступила так же. Я сказал им: «Держитесь крепче, Нили, используй демона тень, я не собираюсь сбавлять скорость». Нили кивнул и превратился в бесчувственного убийцу. Такое изменение в его ауре немного напугало Цзыюнь, и она крепче схватилась за него. Видя это, я усмехнулся и выпрыгнул в окно. Почти моментально оказавшись в лесу Академии, я запрыгнул на дерево и отправился к дальней поляне. Добравшись до удаленной поляны, я поставил барьер, чтобы нас не могли увидеть извне. Потом усадил на поляну Цзыюнь и сам сел напротив нее, после чего сказал: «Поглощай постепенно, равномерно, не спеши, иначе умрешь». Цзыюнь сделала глубокий вздох и кивнула. Я использовал технику передачи духовной энергии и высвободил свою изначальную энергию в атмосферу, аккуратно контролируя ее количество и концентрацию. Через некоторое время, солнце почти село, приближался крайний срок. Вдруг от Цзыюнь прошла мощная морозная волна, которая заморозила траву на поляне. Наконец-то она достигла 1 звезды серебряного ранга. Я тут же рассеял свою изначальную энергию, впитав ее обратно в себя. Цзыюнь нормализовала свое дыхание, открыла свои лавандовые глаза и, смотря на меня, робко сказала: «Спасибо». Я махнул рукой и сказал: «Не благодари меня, девочка, если бы не Нин-младшая и Нили, которые уговорили меня, я бы не стал тебе помогать». Услышав мои слова, Цзыюнь посмотрела на Нили и Нин-младшую с благодарностью во взгляде. Я встал и сказал: «Нин-младшая, отдай Нили все травы дымника пурпурного». Нин-младшая тут же кивнула и отдала пространственное кольцо Нили. Тот принял его, довольно кивнув, увидев содержание, и я продолжил: «Завтра после Академии, чтобы все были здесь, я буду вас ждать. Теперь дайте мне собраться с мыслями, возвращайтесь без меня». Нили кивнул, подхватил Цзыюнь, которая взвизгнула от неожиданности, но не стала сопротивляться, после чего и вовсе обхватила его руками, крепко держась за него. Почувствовав тепло на своей груди, Нили пулей помчался назад к Академии. Остались только я и Нин-младшая. Мой голос стал нежным, и я сказал: «Ты молодец, ты смогла так быстро убедить эту девочку, мой тебе поклон». Нин-младшая рассмеялась и сказала: «Ты попросил меня помириться с ней, но я не согласна с тем, что я виновата». Я покачал головой и сказал: «Тут вы обе виноваты, две дурехи. Ладно, иди, мне действительно нужно подумать, а в твоем присутствии все мысли только о тебе». Услышав мои слова, Нин-младшая покраснела и с довольной улыбкой поскакала из лесу. Да уж, девушки самые загадочные существа, никогда не поймешь, что у них на уме.